Какую музыку может любить такая девушка? Тогда я еще не изобрел себе этой игры и на месте не проанализировал ее склонности, но теперь я думаю, несомненно, сентиментальную, мещански трогательную, слезливую. Наверное, она приходила в восторг от песни «Маруся отравилась». А вот наблюдение последних лет. Вагон трамвая. Я вошел вместе с пожилой женщиной. Все места были заняты, и мы, чтобы сохранить равновесие, притулились у спинок сидений. На скамейке, у которой стояла женщина, сидел парень лет 17-18. Рядом стоял молодой лейтенант. Я видел, парень заметил женщину, но делал вид, что задумчиво смотрит в окно. Я взглянул на лейтенанта. Его добродушное курносое лицо, блондина, стало суровым. Проехали одну остановку, мизансцена не изменилась. Женщина стояла, парень сидел, лейтенант. Взглянув на него еще раз, я почувствовал, что внутренний драматизм сцены нарастает. Проехали вторую остановку. Я заметил, как у лейтенанта заходили на скулах желваки от крепко стиснутых зубов. Вдруг глаза его вспыхнули, и, обращаясь к парню, он крикнул: «Встать!» Тот хоть и не смотрел на лейтенанта, но сразу понял, к кому относится эта неожиданная в трамвае военная команда. «А что, что такое?» — забормотал он. «Встать! Уступи место женщине! Она мать!» Парень бормотал: «Что? В чем дело?» И продолжал сидеть. Лейтенант не сдержался и крикнул: «Встать, блоха!» И, схватив его за воротник, приподнял с места. Парень возмущенно вскочил. Обратившись к женщине, лейтенант приветливо и даже как-то ласково сказал: «Садитесь, мамаша». Я удивился гибкости его голоса. Не так просто подавить в себе такое сильное возмущение и гнев и сразу после крика заговорить тихо и ласково. А сзади кто-то одобрительно сказал: «Вот это да». Многие засмеялись. Парень, расталкивая всех локтями, быстро пробирался к выходу. Наверное, этот лейтенант, думал я, любит песни романтические и о героях, веселые и в энергичном ритме. Но что может нравиться парню? Крутит, конечно, записанные на рентгеновских снимках танцульки. Музыку бездумную и пошлую, ничего не дающую ни уму, ни сердцу. А уж старушки по душе песни тихие и ласковые. В другой раз я вошел с задней площадки в автобус. Было тесновато. Впереди меня стоял дородный высокий мужчина в шубе с дорогим меховым воротником и шапке бобрового меха. Шуба и шапка ни о чем не говорили, но чванливое выражение его лица всех осведомляло, что в автобусе он случайный пассажир, что у него персональная машина в ремонте. Впереди него стоял невысокий человек в потрепанном полутулупчике и видавший виды ушанки. Он стоял спиной ко мне, и лица его я не видел. Шофер включил скорость и неосторожно дал газ. Автобус рванулся. Все дружно качнулись назад. Человек в тулупчике тоже не удержал равновесия и налетел на соседа. А тот грубым, брезгливым тоном сказал: «Ездят всякие пьяные». Человек в тулупчике пояснил: «Я, мил человек, не пьяный. Я старый». Извинения не последовало. В автобусе никто ничего не сказал, но осуждение повисло в воздухе. Почувствовав это, мужчина в бобровой шапке начал пробираться к выходу. Я вдруг увидел его в компании Услышал, как он фальшиво и важно затягивает, ревела буря, гром гремел —